157. Тьма внешняя, а с ней плач и скрежет зубовный будут продолжаться до тех пор, пока свет не сойдет на землю и не заполнит собою сознание человечества. Новая эпоха огня будет свидетельницей этого преображения человечества и всей жизни планеты. Новые огненные энергии создадут такие условия, когда их или надо будет принять и ассимилировать, или, отвергнув, быть уничтоженными ими. Ассимиляция потребует очищения сознания и принятия сердцем новых энергий. На преображенной земле, пронизанной новыми лучами, темному сознанию существовать уже будет нельзя. Новая эпоха может наступить стремительно, и тогда из двоих, находящихся в поле, один может быть взят, то есть принят, и отвергнут другой. Вместе с негодными, изжитыми формами старого мира с планеты уйдут и носители их. Преобразится вся жизнь.